Параграф 12. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Ранее мы рассматривали превращение одного вида энергии в другой. Например, при падении тела его потенциальная энергия превращается в кинетическую энергию. При падении свинцового шара на свинцовую плиту механическая энергия превращается во внутреннюю энергию плиты и шара. В двигателе автомобиля внутренняя энергия сгоревшего топлива превращается в механическую энергию движения. Механическая и внутренняя энергия могут переходить от одного тела к другому. Кинетическая энергия текущей воды передается, например, лопастям турбины, а энергия движущегося ветра – крыльям ветряного двигателя. Переход внутренней энергии от одного тела к другому мы наблюдали при теплопередаче, когда внутренняя энергия одного тела, например, нагретой печи, передавалась другому телу, воздуху комнаты. Как вы думаете, сохраняется ли энергия при переходе от одного тела к другому или при превращении одного вида энергии в другой? При проведении лабораторной работы по смешиванию холодной и горячей воды можно убедиться, что сколько внутренней энергии отдало одно тело, столько же получило и второе. Значит, внутренняя энергия тела осталась без изменения. Сделанный вывод относится не только к внутренней энергии. Все другие, более сложные опыты показывают, что при любых превращениях энергии ее значение сохраняется. Многочисленные наблюдения и опыты привели к открытию, к одному из основных законов физики, закону о сохранении и превращении энергии. Этот закон утверждает: энергия в природе не исчезает бесследно и не создается из ничего. Она лишь превращается из одного вида в другой или переходит от одного тела к другому. Этот закон был открыт в середине XIX века. Он является обобщением многовекового опыта человечества. Нельзя назвать какого-либо одного ученого, которому бы принадлежала честь открытия этого закона. Но здесь следует назвать имена следующих ученых: английского ученого Джоуля, немецкого ученого Роберта Майера, русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова и немецкого ученого Гельмгольца, который обобщил опытные факты названных выше ученых и дал теорию этого закона. До сих пор не обнаружено ни одного факта, который опровергал бы этот закон. Закон сохранения и превращения энергии является для ученых путеводной звездой, помогающей открывать новые законы природы. Энергия не может появиться у тела, если оно не получило ее от другого тела. Энергия текущей воды и ветра получается, как мы знаем, за счет энергии солнца, потенциальная энергия взлетевшей вверх ракеты за счет энергии топлива, израсходованного при запуске. Воздух в комнате нагревается, то есть его внутренняя энергия увеличивается за счет энергии, полученной от печи или батареи отопления. Закон сохранения энергии – один из величайших законов природы. мы наблюдаем его проявления как в живой, так и в неживой природе. Он всегда учитывается в науке и технике. Изучая различные механизмы, мы познакомились с золотым правилом механики, согласно которому ни один механизм не может дать выигрыша в работе. Это правило является одним из проявлений закона сохранения энергии. Действительно, если бы мы, поднимая тело при помощи рычага, получили работу больше той, которую совершили, то и потенциальная энергия поднятого тела оказалась бы больше затраченной энергии. А это, согласно закону сохранения энергии, невозможно.